беспокоят из налоговой службы. Что? Налоговая служба вас беспокоит? Да. Да. Вы скажите, почему вы налоги не платите? У вас все в порядке? Какие налоги? Какая у меня собственность, ёб твою мать? Мотоцикл стоит. Мотоцикл? Садись и езжай на нем, он сроду не был моим. А, Валентина Петровна, ошибочка вышла. Да, ошибочка вышла. Это значит, дело в том, что мы вот хотели услышать ваше мнение. Значит, ваши соседи купили мотоцикл в кредит и в качестве залога оставили дверь, которая ведет в коридор в общий. Значит, кредит они не выплатили, поэтому дверь, которую мы сняли, она будет засчитана в счет государства. Ты жулик ебаный, дверь снял, дверь верни. При чем тут государство и всякие остальные штучки? Дверь оставили в качестве залога. Ты уебал дверь, блядь, как валюта. И верни ее, блядь. Не вернешь, я тебя нахуй сожгу. Нет, Валентина Петровна, я звоню вас предупредить, что вторую вашу дверь в вашу квартиру тоже оставили в залог. И если не будет внесена сумма 350 тысяч рублей, то вашу дверь тоже конфискуют, снимут в счет государства. Не пизди, государство не занимается отниманием дверей. И срода этого не было. Пиздишь, сам бандит занялся этим делом и валишь на государство. Так никто не будет воровать. Государство не ворует квартиры. Вот вас беспокоит из налоговой службы. Государство никогда двери у людей не сшибает. Пизду несешь, ебаный. Так это не государство дверь шибает. Что ты делаешь, блядь? Я тебя сожгу нахуй, сука! Помни! Так, Валентина Петровна, это не государство вас дверь конфисковало. Это не государство вас дверь конфисковало. У вас конфисковала дверь банк, который продал ее и оплатил счет ваш государству. Не сроду я банку не была должна ни одной копейки. Сроду ничего с банком не имела. Вообще, не знаю, где он, блядь, и находится. Так это не вы дело имеете с банком. Это ваши соседи оставили в залог дверь. И вследствие того, что кредит не был выплачен, дверь изъяли. Следующее... Я, блядь, никому ничего не была должна. Сроду ни у кого ничего не занимала. Ни в банке, ни в пизде, нигде. Ну, то есть, правильно я понимаю, что... Ну, то есть я правильно понимаю, что вы согласны, что ваша вторая дверь в вашу квартиру тоже будет изъята в счет государства? Я тогда все вокруг и около сожгу нахуй! Мне терять будет нечего! Сожгу всех нахуй! Так, Валентина Петровна, а ваша квартира тогда, если вы сожжете, то это еще будет больший материальный ущерб, и вашу квартиру тогда тоже конфискуют в счет государства. Я не свою квартиру сожгу, а в других подъездах, блядь. Так вот, счет... Это будет месть! Месть будет! Так вы сожжете квартиру, материальный ущерб тогда будет больше, и тогда вы банку будете должны... Как можно доказать, блядь, что это я сожгла? А в подъезде камеры висят. Я их ебать хотела, ваши камеры. А это доказательство. Они не действуют. Очень хорошо действует, Валентина Петровна. На, тогда... я наряжусь и на себя похожей не буду. И хуй, кого она там заснимет. Ну вот, я просто говорю к тому, что если вы сожжете квартиру, то тогда вы будете должны банку не 350 тысяч рублей, а примерно 10 миллионов 500 рублей. Буду должна платить нечем, и хули я хуй со меня вот возьмешь, блядь. Квартиру конфискуют вашу вместе с дверью. Да, не имеет права. Это квартира Жековская, я в Жековской живу. Тогда пенсии вас лишат. А? Пенсии лишат, и к родственникам приедут. Пенсии еще никогда в жизни никого не лишали. Вот Сберконишку вашу из квартиры заберут. Задолжал, пенсии никогда не трогают. Пизду несешь. Как-то не трогают. А вас тронут, Валентина Петровна, потому что у вас очень большой будет ущерб. Вас надо трогать, вы аферисты! Крючки всякие затеваете, ебать вас в рот! Воры ебаные, дверь у меня взяли, еще я виновата, что дверь взяли. Ах вы, блядь, суки рваные. Так я звоню сказать, что вторую дверь тоже у вас скоро снимут. Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Давайте проведем с вами конструктивный диалог. Да. К примеру, согласны ли вы заменить вашу железную дверь на картонную из ДСП? На какую? На ДСП дверь деревянную такую из картона. На картонную? Да. Нахуй мне картона нужна? Ну так нужно погашать долг как-то перед государством. Никого я не занимала ни одной копейки, пиздишь, блядь! Мы вам запорчим. Сука рваная! Я копейки никому не должна! Сроду ни у кого не занимала! Чего ты хуету несешь? Так я говорю, не вы занимали. Ваш сосед купил мотоцикл в кредит. А из-за того, что он не выплачивает, он оставил в залог две двери. Вот входную и вашу дверь. При чем тут сосед купил мотоцикл? А я, блядь, при чем тут? Потому что ваша дверь в залоге. Какой имел право закладывать мою дверь, если я никому ничего не должна? Ну, вы же понимаете, что сейчас в современной России все не просто так. Это было сделано через связи, через знакомство. Человек, который купил мотоцикл... Аферисты работают! Аферистов ловите! Сажайте в тюрьму! А не старух наказывайте вместо аферистов! Ёк вашу мать! Мы не заинтересованы в... Валентина ебать Петровна. Ебать, 218-я. Украл у меня дверь, пусть ответит. И при чем тут всякие зигзаги, ебаный в рот. Не ответят, я их сожгу. Валентина Петровна, ну вы же понимаете, блядь. Не вернут мою дверь, 218-я, я ее сожгу. Валентина Петровна, успокойтесь, послушайте. Алло. Да. Валентина Петровна, если мы не вернут мне мою железную дверь, сейчас полиция приедет. Мотоцикл полетит как ракета в воздух, подожгу, блядь. Сейчас наряд полиции приедет, если вы не хотите конструктивный диалог вести. Чего? Сейчас приедет наряд полиции, если вы не хотите конструктивный диалог вести по поводу залога. А чего она приедет? Ничего еще не случилось. Будем официально изымать вашу вторую дверь. Чего, блядь? Будем проводить официальное ах, изъятие. Ах ты, бандюга ебаная тварь! Только приди, я тебя, блядь, топором охуячу! А вот сейчас накат милиции. Сука, падла ебаная, ворюга, вот блядина! Ворюга, блядь, я тебя топором зарублю нахуй! И в соседи крову буду кричать, соберу весь подъезд, вот, блядь! Вот ждите, приедут. Ну, Валентина Петровна, давайте успокоимся и поговорим. Валентина Петровна, давайте с вами спокойно поговорим. Успокойтесь, пожалуйста. Нахуя мне твое спокойствие? Вы хотите угомонить ваших соседей? Потому что, ну, я как бы вот как по-человечески, я понимаю, что вот вашу дверь оставили в залог с квартиры, это тоже вот так вот нельзя. Каким а бы человек... А залог? Я, блядь, срода не занимала ни одного... Ни одной копейки ни у кого! Чего не слышишь, ебена мать? Это можно написать заявление на людей. Вы хотите это сделать? Какое заявление? Каких людей? Ну вот, значит, мы не имеем права разглашать фамилию наших клиентов, кто кредит взял. Но вот такая ситуация сложилась. Мы понимаем, что вот вы пожилая женщина. Фамилия Курдюков. Вам она что-нибудь чего говорит? Курдюков? Что? Бандиты Курдюков, это все знают. Вот они оставили в залог ваши двери. Это они, брат, две руки зверили, и пусть на место поставят. Не поставят, я их сожгу нахуй. Да, вы будете на них заявление писать? Куда? в полицию на Петровку 38 и в Московское управление ФСБ России. Буду писать, буду. Не поставлю дверь, буду писать. На все концы буду писать. И это, Путину напишу заявление. Как надо мной хулиганит, блядь. А вот вы... от его имени приедет и расследует. А вот вы скажите, как у вас получилось так, что дверь... Алло. Валентина Петровна. Да. Вы расскажите лучше, как у вас дверь пропала, в какое это время суток произошло? Утром проснулся, а двери нет. И какие вы меры предприняли? Вы участковому позвонили? А? Вы какие меры предприняли? Вы участковому позвонили? Звонила, его не было на месте. Ну, а в дежурную часть? У вас же, как я понимаю, отдел полиции прям вот напротив. Валентина Петровна. Я все ждала, чтобы принесли на место дверь. А вот не принесли, теперь пойду в полицию. А, но вы же в курсе, что если человека не поймали за кражей, то теперь это сделать практически невозможно. Тем более, вот как нихуя, говорят... Там на двери чего-нибудь найдут, отпечатки пальцев, блядь, найдут, нихуя. Так, Валентина Петровна, на двери отпечатки пальцев ваши найдут и вас посадят. Пизду несешь, меня за мою дверь посадят. Ты что, ебнулся, блядь? У меня пропала дверь, и меня за это посадят. Ты что, охуевший, блядь? Ну, возможно, у вас есть мотив, Валентина Петровна. Пенсия маленькая, тем более... У вас же есть мотив, Валентина Петровна. У вас маленькая пенсия. В конце концов, в последний месяц ее вообще вас лишили, потому что вот вы в покрытии материального ущерба дому, который вы нанесли. И, возможно, вы сами сняли свою дверь. Я какой ущерб тут нанесла? Какой я ущерб нанесла, паскуда? Вы... Кому? Жеку. Чего я сделал-то, блядина? Вы сломали домофон и раскрасили входную дверь в подъезд. Ах коня ты, блядь, ёбаная! Я ростом маленький, до домофона не достаю, блядина худая! Тут ты провалился, блядь! Ну, коня вы нарисовали? Какого я не умею рисовать, какого коня, блядь? Какой смысл его рисовать? Чего рисунок дает в жизни? Ну, рисунок жизни ничего не дает. Иди нахуй, ты ёбнулся, блядь, какого-то коня, ёб твою мать. Ты пизданутый, блядь. Ну, ущерб-то нанесён, Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна. Ну, вы ущерб собираетесь покрывать или вы добровольно отдадите свою квартиру? Какой ущерб? Сука ёбаная, я пострадавшая! А ты, блядь, перевертышь! Перевернул все нахуй, блядина худая! Валентина Петровна, я хочу вас предупредить. Ах ты, блядь! Ах ты, проститутка! Ты чего? Как проститутка переворачиваешь с белой на черный, с черного на белое, Валентина, блядь! Валентина Петровна, я хочу вас предупредить, что если... У меня два лыжах, ты меня не выебешь, блядь! Мозги-то у тебя сухие, блядь! Валентина Петровна, я вас хочу. Я вас хочу предупредить, что если суммы, вырученной с ваших дверей, не хватит. Ах ты, сука, из 218-й! Ах ты, аферист! Верни мне дверь, паскуда! Я твой голос знаю! Валентина Петровна. Да вроде я сказал, ты из 24-ю. Алло. Валентина Петровна. Да. Мы хотим вас предупредить, что если суммы, вырученной с ваших дверей, не хватит на покрытие ущерба, мы изымем у вас окна. Чего, блядь? Если суммы, которые мы выручим с продажи ваших дверей, не хватит на покрытие ущерба, который вы нанесли Жеку, мы будем вынуждены... Ты проститутка! Этого... Какой я ущерб-то вам нанесла, блядь? Вы сломали... Я пострадавший, сука! Какой ущерб я нанесла, блядь? Материальный. Кому? Тебе, что ли? Мудя твои ебануло, что ли? Жеку. Материальный ущерб Жеку. Какой ущерб, блядь? Назови ущерб! И почему Жек ко мне не пришел, а ты проституцией обращаешься? Жек к вам приходил, вы грозились кислотой облить людей. Врешь! Не приходил ко мне никакой Жек! Ты приходи. Мне возьми, иди, у меня два высших, я тебя, блядь, посажу за ложные показания. Алло. Да. Ну, сейчас наряд полиции тогда подъедет, Валентина Петровна, если вы не хотите конструктивный диалог. Меня полиции не напугаешь. Вас в наручники закрыли. Я ей не принадлежу. Знай, паскуда, проститутка, ебаная в рот. Уголовный кодекс для всех одинаков. Ты не мужик, а проститутка. Хуем вертишь туда-сюда, блядь. Ты вор, украл мою дверь. Я теперь звонишь, блядь, подкуриваешь. Хуй будет. Тебе, я тебя нахуй сожгу. Еще не это будет. Дверь изъята в пользу государства. Отъеби, сука. А то я найму тебя, прирежут нахуй. Бессовестная.